дело затевается. В каждом человеческом улье можно найти людей, как бы предназначенных служить объектом пересудов. Может быть, потому, что вся жизнь их проходит по особо изогнутой кривой. Таким людям принадлежала Марджори Феррер. Что бы с ней ни случилось, об этом немедленно начинали говорить в том кругу занятых и праздных людей, который называется обществом. Слух о том, что ее выгнали из салона, распространился быстро, и всем были известны письма, написанные Флер. На вопрос, почему ее изгнали, отвечали по-разному. И правду, и неправду. По одной из легендарных версий выходило, что она пыталась отбить Майкла у его супруги. Сколь сложны причины большинства судебных процессов. Быть может, Сомс, говоривший об инциденте, как о буре в стакане воды, оказался бы прав, если бы лорд Чарльз Феррер не запутался в долгах до такой степени, что вынужден был лишить свою дочь ежемесячно выдававшейся ей суммы. И еще, если бы Александр МакГаун, депутат от одного из шотландских городов, в течение некоторого времени не добивался руки Марджори Феррер. Состояние, нажитое торговлей джутом, известность в парламентских кругах, мужественная внешность, решительный характер повысили шансы сэра Александра за целый год не больше, чем то сделало в один вечер это финансовое мероприятие лорда Чарльза Феррера. Правда, его дочь была из тех, кто всегда в критический момент может раздобыть денег, но даже у таких людей бывают минуты, когда им приходится серьезно об этом подумать. Соответственно, своему полу и возрасту Марджори Феррер запуталась в долгах не меньше, чем ее отец. И отказ от пособия явился последней каплей. В минуту уныния она приняла предложение сэра Александра с тем условием, чтобы помолвки не оглашали. Когда распространился слух о скандале, происшедшем в доме Фляр, сэр Александр, пылая гневом, явился к своей нареченной. Чем он может помочь? Конечно, ничем. Не глупите, Алик. Мне все ли равно? Но это чудовищно, чудовищно. Разрешите мне пойти к этому старому негодяю и потребовать, чтобы он принес извинения. Отец был у него. Он и слышать ничего не хочет. Подбородок у старика такой, что на него можно повесить чайник. Послушайте, Марджори, разрешите мне огласить нашу помолвку, и тогда я начну действовать. Я не желаю, чтобы эта сплетня распространилась. Марджори Феррер покачала головой. Нет-нет, дорогой мой. Вы все еще находитесь на испытании, а на сплетни я не обращаю внимания. А я обещаю, что завтра же пойду к этому субъекту. Марджори Феррер пристально всматривалась в его лицо. У него были карие сверкающие глаза, сильно развитая нижняя челюсть и жесткие черные волосы. Она слегка вздрогнула и сказала: «Этого вы не сделаете, Алик. Иначе вы все испортите. Отец хочет, чтобы я подала в суд. Он говорит, что мы получим хорошую компенсацию. МакГаун, шотландец, возрадовался. МакГаун, влюбленный, страдал. По «Пожалуй, но вся история принесет вам много неприятностей», — пробормотал он. «Если эта скотина не пойдет на ваши условия до суда». «Нет-нет, на мои условия он пойдет. Пойдет. Все его свидетели у меня в руках». Макгаун схватил ее за плечи и страстно поцеловал. «Если он заупрямится, то я ему все кости переломаю, дорогой мой. Да ведь ему под 70. Но, кажется, в это дело замешан человек помоложе». «Кто? Майкл? О, Майкл, прелесть! Я не хочу, чтобы вы ему ломали кости». «Вот как?» — сказал Макгаун. «Подождем, пока он выступит с речью об этом идиотском фагортизме. Вот тогда я уж его съем. О, бедняжка Майкл!» «Мне говорили еще о каком-то молодом американце». «Это перелетная птица», — сказала Марджери Феррер, высвобождаясь из его объятий. «О нем и думать не стоит. А адвокат у вас есть?» «Нет еще». «Я вам пришлю своего. Он их заставит поплясать». После его ухода она задумалась, правилен ли ее ход. «О, если бы не это безденежье». За месяц со дня тайной помолвки она узнала, что в Шотландии, как и в Англии, руководствуются правилом «даром ничего, а за 6 пенсов самую малость». Макгаун требовал от нее много поцелуев, а ей подарил одну драгоценную безделушку, которую она все же не решалась заложить. Похоже было на то, что в конце концов придется ей выйти за него замуж. Этот брак мог иметь и хорошую сторону. Макгаун был настоящим мужчиной, и ее отец позаботится о том, чтобы в отношениях с ней он был столь же либерален, как в своих политических выступлениях. Пожалуй, с таким мужем ей даже легче будет проводить свой лозунг «Живи и рискуй». Отдыхая на кушетке, она думала о Фрэнсисе Уилмотте. Как муж он никуда не годен, но как любовник мог бы быть очарователен, наивный, свежий, нелепо преданный. В Лондоне его никто не знал. Ей нравились его темные глаза, милая улыбка, стройная фигура. Он был слишком старомоден и уже дал ей понять, что хочет на ней жениться. Какой ребенок! Но сейчас он для нее недоступная роскошь. Позднее, как знать, в мыслях она уже жила и рисковала с Фрэнсисом Уилмоттом. А пока это морока с процессом. Она старалась отделаться от этих мыслей, велела оседлать лошадь, переоделась и поехала в Хайд-парк. Вернувшись домой, снова переоделась и отправилась в отель «Космополис», где танцевала со своим бесстрастным партнером и с Фрэнсисом Уилмоттом. После этого еще раз переоделась, поехала в театр на премьеру. После театра ужинала с компанией актеров и спать легла в 2 часа. Подобно большинству женщин, Марджери Феррер далеко не оправдывала своей репутации. Когда проповедуешь снисхождение, доверчивые люди к тебе относятся снисходительно. Правда, любовные интриги у нее бывали, но границу она переступила только 2 раза. Опиум курила только 1 раз, после чего ее тошнило. Кокаин нюхала только для того, чтобы узнать, что это такое. Играла очень осторожно и только на скачках. Пила умеренно и никогда не пьянела. Конечно, она курила, но самые легкие папиросы и всегда с мундштуком. Она умела танцевать не совсем скромные танцы, но делала это лишь в исключительных случаях. Барьеры она брала очень легко, и то только на лошадях, в которых была уверена. Чтобы не отставать от века, она читала, конечно, все сенсационные новинки, но особых стараний раздобыть их не прилагала. На аэроплане летала, но не дальше Парижа. Она прекрасно управляла автомобилем и любила быструю езду, но никогда не подвергала себя опасности и обычно щадила пешеходов. Ее здоровью можно было позавидовать, и она втихомолку заботилась о нем. Ложась спать, засыпала через 10 минут, спала днем, если не имела возможности выспаться ночью. Она интересовалась одним из передовых театров и иногда выступала на сцене. Ее томик стихов удостоился одобрительного отзыва, потому что написан был представительницей класса, который считается чуждым поэзии. В сущности, в ее стихах не было ничего оригинального, кроме неправильного размера. В обществе находили, что она слишком хорошо помнит свой символ веры «Хватай жизнь обеими руками и, не задумываясь, вкушай». Вот почему явившийся на следующее утро адвокат сэра Александра Макгауна пристально всматривался в ее лицо, сидя на кончике стула у нее в студии. Ее репутацию он знал лучше, чем сэр Александр. Мистеры Сет Уайт и Старк предпочитали выигрывать дела, за которые брались. Выдержит ли обстрел эта молодая и привлекательная леди, пользующаяся такой известностью? Что касается платы, то сэр Александр дал гарантию, а слово «предательница» для начала неплохо, но в такого рода делах трудно предсказать, за кем останется победа. Наружность ее произвела на мистера Сет Уайта благоприятное впечатление. Скандал в суде она, по-видимому, не устроит, и в лице у нее нет, как он того боялся, ничего от Обри Бердсли, что так не любят присяжные. Нет, эффектная молодая женщина, голубоглазая, цвет волос достаточно модный. Если ее версия удовлетворительна, все пойдет хорошо. Марджори Феррер, в свою очередь, разглядывала адвоката. Ей казалось, что этот человек сумеет избавить ее от хлопот. У него было длинное лицо, серые глубоко посаженные глаза, оттененные темными ресницами, густые волосы. Для своих 60 лет он хорошо сохранился и одет был прекрасно. «Что вы хотите знать, мистер Сет Уайт?» «Правду». «Конечно. Видите ли, я говорила мистеру Куинси, что миссис Монт горит желанием создать салон. Но для этого ей все-таки кое-чего не хватает. А старик, который меня подслушал, принял мои слова за оскорбление». «И это все?» «Может быть, я сказала, что ей нравится коллекционировать знаменитости. И это верно». «Так, но почему он вас назвал предательницей?» «Должно быть, потому что она его дочь и хозяйка дома». а мистер Куинси подтвердит ваши слова? Филипп Куинси? Да, ну, конечно. Он у меня в руках. Больше никто не слышал, что вы о ней говорили. Она секунду молчала. Нет. Ложь номер первый, подумал мистер Сэтлайт и саркастически ласково усмехнулся. А этот молодой американец. Марджери засмеялась. Во всяком случае, он будет молчать. Поклонник? Нет, он уезжает в Америку. Ложь номер второй, подумал Сэтлайт. Но лжет она мастерски, мастерски. Итак, вы хотите получить извинение в письменной форме, чтобы показать его всем, кто был свидетелем нанесенного вам оскорбления. А затем мы можем потребовать и денег. Так? Да. И чем больше, тем лучше. Вот сейчас она говорит правду, подумал мистер Сэтлайт. Вы нуждаетесь в деньгах? О, да. Вы не хотите доводить дело до суда? Не хочу, хотя, пожалуй, это было бы забавно. Мистер Сэтлайт опять улыбнулся. Это смотря по тому, сколько у вас за душой тайных преступлений. Марджери Феррер тоже улыбнулась. Я вам все поведаю, сказала она. Ну что вы, следовательно, мы начинаем действовать. Посмотрим, что он предпримет. Он человек со средствами, юрист. Мне кажется, он пойдет на все. Только бы не трепали на суде имя его дочери. Да, сухо отозвался мистер Сэтлайт. Так и я бы поступил на его месте. Вы знаете, она и правда выскочка. Вы мне сказали случайно этого слова в разговоре с мистером Кинси? Нет, не сказала. «Ложь номер третий», — подумал мистер Сэтлайт, — «и на этот раз сшитая белыми нитками». «Скажите, вы совершенно уверены?» «Не совсем». «А он утверждает, что вы это сказали?» «Я его назвала лжецом». «Вот как». И вас слышали? О, да. Это может оказаться очень серьезным. Вряд ли он заявит на суде, что я назвала ее выскочкой. Это очень неглупо, мисс Феррер, сказал мистер Сэтлайт. Думаю, что мы с этим делом справимся. И напоследок, взглянув на нее из-под длинных ресниц, он направился к двери. Три дня спустя Сомс получил официальное письмо. От Сомса требовали формального извинения, и письмо заканчивалось словами: «В случае отказа дело будет передано в суд». За всю свою жизнь Сомс дважды обращался в суд. Один раз по делу о нарушении контракта, другой раз по поводу развода. А сейчас? Сейчас его привлекают за диффамацию. Сам он всегда считал себя пострадавшей стороной. Конечно, он не намерен был извиняться. Теперь, когда ему угрожали, он почувствовал себя гораздо спокойнее. стыдиться ему нечего. Завтра же он готов еще раз назвать рыжую кошку предательницей и в случае необходимости заплатить за это удовольствие. Он перенесся мыслью в начало 80-х годов, когда сам он, начинающий адвокат, выступал по делу своего дяди Суизина против другого члена Walpole-клуба. Суизин на людях обозвал его плюгавым церковником, торгашом и ничтожеством. Сомс вспомнил, как он свел оскорбление к ничтожеству, доказав, что рост истца 5 футов 4 дюйма, что к церкви он действительно имеет отношение и любит собирать по подписке деньги на трусики для дикарей островов Фиджи. Ничтожество присяжные оценили в 10 фунтов. И Сомс всегда утверждал, что решающую роль в этом сыграли трусики. Королевский адвокат Боб Стей очень удачно им оперировал. Да, теперь таких адвокатов, как при Виктории, не осталось. Боб Стей живо изничтожил бы кошку. После суда дядя Суизин пригласил его обедать, угощал йоркской ветчиной под соусом из Мадеры и своим любимым шампанским. Он всех так угощал. Ну, надо надеяться, что и сейчас есть адвокаты, которые сумеют погубить репутацию, особенно если она безупречна. При желании дело можно будет уладить в последний момент, а Флер, во всяком случае, останется в стороне. Нет необходимости привлекать ее в качестве свидетельницы. Он был как громом поражен, когда неделю спустя Майкл позвонил ему по телефону в Мейплдерхэм и сообщил, что на имя Флер через адвоката пришла повестка. Обвинение — диффамация в письмах, содержащих, между прочим, такие выражения. «Змея» и «какие бы то ни было моральные побуждения ей чужды». Сомс похолодел. «Говорил я вам, следите, чтобы она не оскорбляла эту женщину». «Знаю, сэр, но она со мной не советуется, когда пишет письмо кому-нибудь из своих друзей». «Ха, нечего сказать, друзья», — сказал Сомс. «Вот положение». «Да, сэр, я очень беспокоюсь». «Она решила бороться. Слышать не хочет об извинении». Сомс заворчал так громко, что у Майкла за 40 миль зазвенело в ухе. «Что же теперь делать?» «Предоставьте это мне», — сказал Сомс. «Сегодня вечером я к вам приеду. Может ли Флер привести доказательства в подтверждение этих слов?» «Она считает...» «Нет. Неожиданно оборвал Сомс. «По телефону не говорите». Он повесил трубку и вышел в сад. Женщины, изнеженные, избалованные, они воображают, что могут говорить все, что им вздумается. И действительно говорят, пока их не проучит другая женщина. Он остановился неподалеку от пристани и стал смотреть на реку. Вода была прозрачная, чистая. Река течет туда, в Лондон. Там воды ее становятся грязными. А его ждет в Лондоне это неприятное грязное дело. Теперь ему придется собирать улики против этой Феррер, запугать ее. Да, отвратительно, но ничего не поделаешь. Нельзя допускать, чтобы Флер впутали в судебный процесс. Эти великосветские процессы ничего они не приносят, кроме обид и унижения. Как на войне. Можно победить и потом сожалеть о победе, или проиграть и сожалеть еще сильнее. А все в плохой характер и зависть. Был тихий осенний день. В воздухе пахло дымом от сухих листьев, которые садовник изгреб в кучу и поджег. И Сомс начал резонерствовать. Только что собрался взять работать в парламенте, создать имя своему сыну. А Флер остепенилась, начала завоевывать себе положение в обществе. Как вдруг разразился этот скандал. И теперь все светские болтуны и насмешники на них ополчатся. Он посмотрел на свою тень, нелепо протянувшуюся по берегу к воде, словно ей хотелось пить. Как подумаешь, все кругом нелепо. В обществе, в Англии, в Европе тени дерутся, расползаются, скалят зубы, машут руками. Весь мир топчется на месте в ожидании нового потопа. Да... Он сделал несколько шагов к реке, и тень опередила его и окунулась в воду. Так и все они свалятся в холодную воду, если вовремя не перестанут ссориться. Он резко свернул в сторону и вошел в огород. Здесь все было реально. Все созрело, торчали сухие стебли. Как же раскопать прошлое этой женщины? Где оно? Ох, как легкомысленно эта современная молодежь. У всех у них, конечно, есть прошлое, но важно одно — найти конкретный, определенно безнравственный поступок. А такого может в конце концов и не оказаться. Люди всегда избегают приводить конкретные доказательства. Это и рискованно, и как будто неудобно. Все сплетни, больше ничего. И прогуливаясь среди артишоков, с одобрением думая о людях скрытных и с неодобрением о тех, кто хочет вызвать их на сплетни, Сомс мрачно решил, что без сплетен не обойтись. Костер из листьев догорал. Остро пахло артишоками. Солнце зашло за высокую стену из выветрившегося за полвека кирпича. Покой и холод царили везде. Только не в сердце солнца. Он часто утром или вечером заглядывал в огород. Овощи были реальны. Просты. Их можно было съесть за обедом. Свои овощи были вкуснее покупных и дешевле. Никаких спекулянтов-посредников. Может быть, играл тут роль и атавизм? Ведь его прадед, отец гордого досыта, был последним в длинной цепи форсайтов-земледельцев. С годами овощи все больше интересовали солнца. Когда Флер была совсем крошкой, он, вернувшись из Сити, нередко находил ее среди кустов черной смородины, где она возилась с куклой. Один раз в волосах у нее запуталась пчела и ужалила ее, когда он стал ее вытаскивать. Да, то были самые счастливые его годы. Пока она не выросла, не окунулась в светскую жизнь, не начала дружить с женщинами, которые ее оскорбляют. Так значит, она не желает приносить извинения. Ну что ж, она ни в чем не виновата. Но быть правой и идти в суд значит пережить мучительное испытание. Суды существуют для того, чтобы карать невиновных, будь то за развод или за нарушение слова или за клевету. Виновные уезжают на юг Франции или не являются по вызову в суд, предоставляя вам платить издержки. Разве не пришлось ему платить, когда он подавал в суд на Боссини? И где, как не в Италии, были молодой Джолион и Ирен, когда он вел дело о разводе? И тем не менее он не мог себе представить, чтобы Флер унизилась перед этой рыжей кошкой. Сгущались сумерки. Решимость его крепла. Нужно добыть улики, которые запугают эту особу и заставят ее отказаться от судебного процесса. Другого выхода нет.